Глава 15. Путь в мраколесье. Черно-белый порог между мирья сменился ночным миром живых. Не двигаясь с места, я осмотрелся. На полянке никого. В нескольких шагах от меня в траве прошмыгнул ужик первого уровня и остался бы незамеченным. Не увидь я над ним статус-бар, да еще мимо пролетел мохнатый шмель. Костер погас, и вокруг пепелища белели буханки хлеба. Мой меч, а также зелье здоровья и маны, найденные в сундуке подземелья, Виста все-таки подобрала. Да и хлеба я не досчитался больше пака. Ладно, спишем на потери. Добавил ники Утеса, Виста и Рашидоса в список врагов, чтобы не прозевать их, если появятся рядом. Хлеб, дрова и огниво снова заняли свои ячейки в сумке, а я пошел искать котелок. Его пришлось долго высматривать в зарослях кустарника, а когда он нашелся, я не смог сдержать нецензурного вздоха разочарования. Чугунный котелок был пробит насквозь. То ли с реализмом в десяти лады, то ли и сила утеса прокачана так, что рвет чугун как бумагу. Не став горевать, куплю новый, я открыл инвентарь. Теперь можно посмотреть, что за новое кулинарное блюдо я умудрился соорудить. Интересно, то мой шанс успешной готовки прокнул или сыграло то, что утес его быстро снял с огня? Запеченная крысина трибуха нежити. Ингредиенты. Внутренности крысы-зомби. Это удивительно безобразное блюдо можно смело отнести к антишедеврам кулинарии. Его изобретатель, скиф, вряд ли гордится своим детищем. Ведь эта отвратительная прогнившая трибуха поднятой нежити побывала на раскаленной плите всего пару секунд. Как раз достаточно, чтобы отбить мерзкий запах и сформировать тончайшую золотистую корочку. Особые эффекты при поглощении – плюс 1000% к скорости развития навыков на 1 час. Эффект снимается после смерти. Стоимость – 1 золотая монета. Я покрутил неаппетитный поджаренный комок в руке, после чего он полетел в инвентарь. Идея лучше, чем продать его на аукционе, мне в голову не пришло. Серьезно, для меня он бесполезен. Потому что я умираю чаще, чем у воробья стучит сердце. Разве что отложить его до лучших времен и использовать для прокачки навыка. Хотя... бездна. Туплю. Сказалась бессонная ночь, не иначе. Я и сейчас зевал, рискуя свернуть челюсть, но решил перетерпеть. Мне нужно определиться с оптимальным маршрутом. Не самым длинным, но таким, чтобы не нарваться на патрули Тристада. Мне бы очень не хотелось, чтобы о странном нубе второго уровня пошли разговоры. Карта показала, что мой путь лежит сначала по лесу на восток, а потом через реку Триметель в Мраколесье. И путь этот будет полон боли и смертей. Моих смертей. Первые проблемы начались уже метров за 100 от той поляны, где я готовил пищу. И даже это расстояние далось непросто. Ночной лес, высоченные деревья, сквозь кроны которых не пробивался свет местной луны Геалы, колючий кустарник. Но я его преодолел, потому что знал, что тело мое в безопасности капсулы дома, а царапины и раны, что я получал, заживали за секунды. К тому же я получил новый навык. Открыт навык ночного зрения. Радиус видимости в темноте повышен на 10%. Текущий уровень навыка — 1. Продолжайте совершенствовать навык, всматриваясь во мглу, но берегитесь, чтобы она не начала смотреть на вас. Получены очки опыта за открытие нового навыка – 10. Очки опыта на текущем уровне – 2, 330 из 900. Новый навык помог, или я просто приспособился к темноте. Но паука я заметил до того, как он атаковал. Ночной предельщик – 6 уровень. Долгоногий кровопийца шустро спускался откуда-то с верхней ветки. Стало жутковато, и не только из-за аномального размера паука, но и от того, в какой тишине все происходило. Уклониться я не успел, атака была стремительной и достигла цели. Урон от укуса ополовинил жизнь, а дот губительного яда стремительно отбирал оставшийся. Но все-таки не так быстро, чтобы сразу убить, а потому я успел сам напрыгнуть на паука. Стиснув зубы от боли, в том числе от колющихся тонких шипов, покрывающих его спинку, я зажал его ногами и обрушил град ударов. В реальной жизни промазать было бы сложнее. Как, если все поле зрения занимает широкое паучье туловище? Здесь осечки случались регулярно. Но все равно кулаки впечатывались в хитин, нанося то единицу, то ноль урона. промахивались, скользили, костяшки разбились в кровь, и я умер. Вы мертвы. До перерождения 9. Ждать я не стал. Возродился в ту же секунду, и торжествующий стрекот предельщика оборвался, когда мой кулак свернул ему жвало. Укус, смерть, встать, молот. Возмущенное насекомое проткнуло меня конечностью, как копьем. Снова смерть и новая атака. Убивая, моб раз за разом победно верещал. Злость на этого конкретного паука во мне так и хлестала, и, подгоняемый адреналином, я хоть зубами, хоть ногтями, но пытался урвать от него кусок плоти. Между смертями успел прочитать информацию о новом навыке и сопутствующей способности. Открыт навык устойчивости. Сопротивление всем видам урона повышено на 1%. Острота боли снижена на 1%. Текущий уровень навыка – 1. Продолжайте совершенствовать навык в боях с противниками вашего уровня или выше для получения дополнительных бонусов и новых приемов. Вы получили новую способность – каменная кожа. Стоимость использования – 3 очка маны. Повышает сопротивление всем видам урона на 10%. Срок действия – 1 секунда. Получены очки опыта за открытие нового навыка – 10. Очки опыта на текущем уровне – 2, 340 из 900. Только такие мазохисты, как я, могут прокачать этот навык. Я расхохотался, ожив. Но смех перешел в кашель, когда паук прыснул ядом и попал в рот. Он меня достал. Его тупые выпученные глазенки бессмысленно таращились, пока я не начал вырывать их один за другим. По несколько смертей на один вырванный глаз. Но вскоре не осталось ни одного целого из 12. Как тебе это, слепой урод? Улучши навык безоружного боя. +1. Урон, наносимый без оружия, повышен на 30%. Точность ударов повышена на 30%. Текущий уровень навыка – 3. Продолжайте совершенствовать навык в боях с противниками вашего уровня или выше для получения дополнительных бонусов и новых приемов. Улучшен прием «Кулак-молот» – +1. Стоимость использования – 2 очка маны, наносит 250% от обычного урона. Игнорирует 2% брони. Нанесите визит к мастеру безоружного боя, чтобы изучить новые доступные приемы. А вот и идейка сработала. Я догадывался, что чем выше уровень соперников, тем быстрее будут качаться боевые навыки. Но подтверждения этому на форумах не нашел. В мире, где любой успех — результат литров пролитой крови и годов времени, а от успеха в игре зависит твое будущее в реальной жизни, никто делиться настоящими гайдами, да и истинными секретами, не будет. На треть оставшегося здоровья ночной предельщик попытался сбежать. Но я в прыжке достал и схватил его за ногу. Сочленение не вынесло нагрузки, и нога оторвалась к чертям. Из раны полился ихор. Я плотоядно слезал, поймал дот отравления и умер. Поднявшись, поискал жертву, но ее и след простыл. Затаилась наверху тварь. Я не был в бою, поэтому подобрал выпавшие буханки хлеба и сожрал сразу 3, восстанавливая здоровье. Оно мне понадобится, чтобы целым подняться на дерево и найти затаившегося гада. Мое бездыханное тело свалилось с дерева 1,5 десятка раз. От хлеба с пряностями ничего не осталось. Но я уперся. Снова и снова лез на дерево, обдирая все тело. Совался в огромное дупло, служившее логовом паука. И пытался добить регенерирующего моба. Он встречал меня на пороге. Яды, проткнутые органы, падение с дерева, сгустки паутины, склеивающие и лишающие подвижности. Многообразие получаемого урона повысило мою устойчивость. Это усилило каменную кожу, которая оказалась очень полезной способностью. Именно благодаря ей я все-таки завалил паука, когда выстоял на соплях здоровья и нанес 2 точных удара молотом. Один из них кританул. Верещание оборвалось, и арахнид распластался у входа в дупло. 12 очков опыта прибавилось, а пристрастный обыск дупла принес мне столько же паучьих яиц. Кулинарный ингредиент для омлета. Жаль только, котелок я потерял. Я спустился с дерева, чувствуя усталость. Адреналин выкипел, и при мысли о том, что это был только первый моб на моем долгом пути в мраколесье, я почувствовал отчаяние. Малодушно подумал, что хорошо бы выспаться, чтобы завтра продолжить свой путь с новыми силами. Но пока я размышлял и находил все новые причины, чтобы выйти из Диса, Ноги сами вывели меня на тропинку. Я продолжал спорить с собой, но не останавливался. Мобы не встречались, и дорожка привела меня к причалу у Триметели. Быстрые воды реки стремительно неслись к бездонному океану, и вопрос, как перебраться, не утонув, загрузил меня минут на 10. Решившись, я прыгнул в реку. Течение тут же подхватило и потащило по каменистому дну. Я старался держать голову над поверхностью воды, пока греб в сторону противоположного берега. Впрочем, получалось это не очень хорошо. Многочисленные сообщения о полученном уроне сначала сигнализировали только об уроне от царапин и ударов о камни. Потом меня вынесло на глубину, и там к этому прибавился дамаг от укусов каких-то мелких, но крайне зубастых рыбешек, каменных рвачей. Из-за мутности воды мне не удалось понять, как те выглядят, но плоть они рвали, будь здоров. Таймер между смертями я использовал на полную катушку, чтобы мой труп унесло как можно дальше от хищных стаек. Но через несколько секунд они все равно оказывались рядом. Сложилось впечатление, что река ими кишит, но мне это было на руку. Устойчивость прокачалась до 3-го уровня, снижая боль и входящий урон на 3%. Ожив, включал каменную кожу и делал несколько грибков к дальнему берегу. Постепенно мне удалось приблизиться к нему достаточно, чтобы зацепиться за свисающий корень огромного дуба. Самым сложным во всем заплыве было не забывать подбирать выпадавшую после смерти запеченную требуху. Хорошо, ее несло течение вместе с телом. На нее у меня были планы. А вот паучьи яйца я потерял. И даже сам не понял, когда. Небо начало светлеть, когда моя нога ступила на территорию мраколесья. Глаза закрывались, я валился с ног от усталости и недосыпа, но был удовлетворен. Вдруг в полной тишине из кустов послышался едва слышимый шорох. Я поднял глаза и заметался взглядом в поисках кнопки выхода, увидев приближающийся, огромный, темнеющий силуэт и его описание. Крушитель, 15-й уровень, волк, локальный босс. Мягко ступая по рыхлой влажной земле, волк, шумно втягивая воздух, направился ко мне. «Ну его нафиг! Выход!